11 глава. Было много вещей, принятых в обществе, которые Мин отказывался понимать. Одной из таких являлась лихорадка вокруг дней рождения. Считалось, что это чудесный и особенный праздник, ради которого каждый год люди устраивают чуть ли не шоу для себя или для других, но, по правде, волшебство этого действует лишь в детстве, когда ты видишь магию во всем. Когда не сомневаешься в том, что твоя семья всегда будет с тобой, и все они любят тебя таким, какой ты есть. Наивность и незнание — преимущество юных лет, которые бесследно исчезают, как только магия рассеивается. Если бы Мин впрямь желал чего-то в дни рождения, то вернуться к этому ощущению. И все же он не выносил этот праздник, хотя это скорее относилось к его собственному, ведь на чужие достаточно просто прийти и сунуть в качестве подарка деньги в конверте. К своему же Мин потерял расположение, как и ко многому другому, после 13 лет. Во времена, когда он еще не утратил веру и продолжал надеяться на чудо, отец всегда ограничивался кратким поздравлением по телефону и фразой «Скажи, Нун, чего ты хочешь, я позже куплю». А окружающие ожидали, что особняк Ванградов вновь откроет свои двери после известной трагедии. Ведь в кругах новоришей было принято устраивать помпезные приемы, тем более в честь наследников. Вот только каждый год их ждало разочарование. Повод вторгнуться и обсудить чужую жизнь все ускользал. Поэтому, поступив в университет, Мин никогда не афишировал дату своего праздника. Для него этот день ничем не отличался от других. Если было настроение, он отправлялся куда-то и веселился. Если нет, оставался дома с Нун, которая каждый год, хотел он того или нет, накрывала праздничный стол и обязательно пекла торт. Но в этом же году неудобство принес ему уже чужой день рождения. С того дня, как Лайт случайно упомянул об этом, Мина начала донимать какое-то зудящее чувство, не дающее расслабиться. Казалось, что от него что-то требуется. Хотя никто, естественно, ничего в прямом смысле от него не просил. Даже отдаленно. Однако ожидания всегда есть, если о них и не говорят. Это он усвоил давно. Обычно с Бестом или Марой все происходило просто. Девушка закатывала очередную шикарную вечеринку, а он, как и большинство гостей, дарил деньги. Бест же отличался прямолинейностью, и узнать, что там нужно, никогда не составляло труда. Лайт же молчал. Вернее, докторишка болтал без умолку, но не о своем дне рождения, который волновал Мина последние несколько дней. А вариант напрямую спросить попросту невозможен, поскольку... Почему это должно касаться его? Посредине недели Мин как-то зашел на кухню и увидел, что Нун возбуждена больше обычного и отчитывает двух работающих в доме горничных, которые находились у нее в подчинении. И он, и отец полностью доверяли экономке в вопросах ведения хозяйства и присмотра за особняком. Когда же девушки убежали, получив нагоняй, он задал вопрос, в чем они провинились. «В том, что много треплются и мало работают. Я просила их заказать у наших постоянных поставщиков самые свежие продукты, а они забыли. Теперь придется самой идти в магазин, ведь я собиралась весь день потратить на приготовление торта». «Ты собираешься устроить вечеринку?» — он поджал губы. «Разумеется, нет. Это дело молодых, решайте сами. Но все живущие под этой крышей обязательно получают фирменный именинный торт от Нун и наслаждаются в этот день любимыми кушаньями, особенно раз мальчик вдалеке от семьи». Мин осознал, что экономка явно испытывает слабость к детям, обделенным любовью или вниманием родных. Хотя, по сути, они с Лайтом давно выросли. Но женщина опекала его с тех самых пор, как он подростком потерял мать. До этого он не был столь близок с ней, лишь потом Нун стала для него больше, чем наемным работником. Она стала его семьей. «Не переусердствуй только, у него могут быть свои планы», — напомнил он. «А ты не знаешь? Это ведь уже завтра. Надеюсь, ты хотя бы подарок приготовил. Ты так говоришь, будто нам по 10, и мне стоило организовать вечеринку с клонами и конфетти во дворе», — фыркнул Мин, но после слов женщины стало очевидно, как никогда, что все-таки следовало купить что-то для докторишки. «Ох, а вот и Лайт. Давай сами узнаем у него». И прежде чем он успел ее остановить, Нун крикнула: «Сынок, подойди сюда. Что ты собираешься делать завтра в свой день рождения? Будешь с друзьями или тебя ждать дома?» Самым добродушным тоном, словно она его растила с самого детства, спросила женщина. «Что вы, ничего не нужно. Завтра после занятий я буду на ночном дежурстве до самого утра». Удивительно, но на лице парня не читалось ни капли неудовлетворения. «Ах, как же так? В такой-то день? Ничего, это ведь всего лишь дата, отпраздную позже. Вообще-то хотелось бы съездить к маме и сестренке, ведь я не видел их с того момента, как начал злоупотреблять вашим гостеприимством». Глубоко внутри Мина завыли запоздалые угрызения совести, ведь он не уставал напоминать об этом гостю в первые недели его пребывания здесь. «Перестань, сам Кхун Равид сказал позаботиться о тебе, как о родном сыне. Повидаться с семьей — это правильно, но все же завтра заставлю тебя попробовать праздничный торт и не вздумай отказываться. Спроси Мина, он меня знает». О да, он знал. При любом состоянии, они были у него разные за прошедшие 10 лет. Сломленный ребенок, бушующий, подросток, равнодушный, юнец. Нун неизменно устраивал для него маленький праздник. И Мин всегда, хоть и часто через показное недовольство, был благодарен ей. «Боюсь, она достанет тебя даже в больнице, если ты не отведаешь торт», — сказал он с неловкой улыбкой, обычно ему не присущей. Однако с приходом Лайта все изменилось. Пришлось привыкать к новой палитре чувств, которые ранее отсутствовали в рисунке его существования. Лайт засмеялся на его замечание. «Это добавит мне очков популярности среди наставников, если из-за меня туда станут доставлять еду. Значит, не убегу завтра, пока не выполню долг именинника. Ты со своими музыкантами или докторишками планируешь отмечать? Так и не понял, с кем из них ты общаешься больше, как бы между прочим», — спросил Мин. И самому за себя стало противно от столь несуразной попытки вынудить информацию, которая не должна была играть для него какой-либо роли, но почему-то играла. Мин старался прийти к логическому объяснению. Он просто хочет знать наверняка, ведь неизвестность досаждала. Да и друзья спрашивают друг у друга такие вещи. Вот Бест постоянно задавал ему даже самые беспардонные вопросы и не чувствовал от этого ни капли стыда или неловкости. Поэтому следовало игнорировать, откуда ни возьмись, несвойственные ему ощущения. «Хотелось бы. Ну, я лучше съезжу к родным, а мы с парнями увидимся потом. Может, посидим где-нибудь, когда я вернусь». Одна из помощниц Нун в это время позвала экономку, и они остались на кухне вдвоем. «Надолго уезжаешь? Завтра только четверг, или у вас нет занятий? Хотя я слабо в это верю, у докторишек всегда адский график. Ты сам знаешь, пары в последние месяцы скорее формальность, чем реальная надобность. Вот с практикой иначе. Поэтому в среду и четверг у меня дежурство, попросил перенести, чтобы успеть завтра на последний автобус и приехать утром, чтобы остаться на все выходные», — поделился Лайт. «Отцу?» — сказал. «Хотел вчера, но его не было здесь. А завтра сразу же с вещами пойду на занятия, оттуда в больницу. Придется сообщить по телефону. Или это будет невежливо, как ты думаешь?» «Возможно», — пожал Мин плечами. «Но это твой день рождения, и ты едешь к своей семье. Не вижу ничего, что касалось бы моего отца. Если бы они с Лайтом не нашли общий язык, он бы зацепился за повод опустить того в глазах Ванграта-старшего. Сейчас же актуальность подобных действий таяла с каждым днем. Теперь интерес отца к гостившему в их доме студенту уже не трогал. В соседстве с докторишкой нашлись свои плюсы. Общение с родителем свелось к еще большему минимуму, поскольку часть внимания Лайт брал на себя. Не со злым умыслом или подхалимством, а поскольку эти двое, кажется, действительно наслаждались обществом друг друга». «Да, но я живу в вашем доме». «По его приглашению?» «Я отлично это запомнил, учитывая, с каким восторгом воспринял эту новость», — начал Мин. «И уже не раз говорил, ты золотой студент, я неудачный сын. Если у него возникнут претензии, он направит их на меня. Ему несложно найти причину. Уверен, даже твое стремление уехать в день рождения к семье он оценит как последствия моего неподобающего поведения. Не черни себя попусту». «И я не золотой студент», — Лайт утратил привычное улыбчивое и мирное выражение лица и теперь был угрюм и напорист. «Я шучу. Успокойся». Многие не понимали этой скрытой иронии. Вообще Мин считал слово «шучу» одним из самых удачных и полезных изобретений человечества. Вот поистине волшебное, а не «пожалуйста». Можно сказать что угодно, а потом добавить «шучу», и слова перед этим сразу утратят ценность. Можно даже выпалить желание умереть, но с беззаботным «шучу» это переставало быть криком о помощи, а превращалось в рутинное нытье. Можно признаться в любви, но, увидев сожаление или отвращение в чужих глазах, спасти ситуацию с помощью шучу, выставив себя пусть и клоуном, но зато сохранив остатки достоинства. Шучу. Любимое оружие трусов, лицемеров и хитрецов. Мин многократно прикрывался волшебным словом, и никто не улавливал, насколько серьезен он был. Осведомленность Лайта обезоруживала, и чтобы еще один секрет не уплыл из его рук в загребущие лапы докторишки, он попытался поскорее закрыть тему. Этот парень вызывал в нем страх быть раскрытым, уже в который раз, между прочим. «Так что тебе подарить? Мы вовремя стали друзьями, иначе тебе бы вряд ли понравился мой подарок, если бы я все еще тебя ненавидел». Желание скрыть собственные чувства заставило Мина перескочить на тему, которая волновала его ранее, но не так, как очередной разговор о себе и отце. «Ты меня поймал. Я тайно замышлял это с самого первого дня. Задумал покорить тебя ради подарка, а твоя безумная подружка подвернулась как нельзя кстати». В словах Лайта слышалась смесь колкой иронии и легкого раздражения. «Тогда, боюсь, мой подарок должен быть внушительным, учитывая ситуацию», — усмехнулся Мин на последние слова парня. «Ты такой смешной? Не могу. Если без шуток, не парься об этом. Что обычно дарят тебе друзья?» — все же настоял он. «Да по-разному. Аксессуары для инструментов или мангу, да всякое. Не выношу эти вопросы, если честно. Начинаю чувствовать, словно я вымогаю у людей что-то, когда меня спрашивают об этом». «Не просто так говорят же, главное не подарок, а внимание». «Тебе нужно мое внимание?» «Я польщен». «Заткнись». Лайт улыбнулся ему. «Из-за тебя я опаздываю. Все бы сейчас отдал, чтобы еще чуток поспать. Сможешь исполнить это желание в качестве подарка? Если нет, тогда я побежал». И с этими словами ушел. Сегодня Мину не нужно было идти в университет, поэтому он уже знал, чем займется. Вчера позвонила Мара, она смогла добыть данные из учреждения, куда отправили Нану. По крайней мере, уже подтверждение этого радовало. Поэтому Мин поехал в бар, в который после похищения намеренно не захаживал. Он перестал злиться на стервозную владелицу и страстно желал закопать пережитое безумие в недрах памяти, как только убедится, что дело закрыто окончательно. Ведь ему удалось пережить ужасы и похуже. Хотя вопрос с Макао продолжал оставаться открытым. И все же казалось маловероятным, что преступник будет снова искать с ним встречи, ведь того разыскивали теперь не только в Макао, но и в Бангкоке. Когда Мин добрался до места, Мара с улыбкой чеширской кошки протянула ему тонкую папку. Внутри лежал распечатанный документ — врачебные заметки из медицинского центра в Калифорнии. В верхней части листа было написано самое главное — диагноз — синдром неконтролируемой агрессии. Он не удивился. Учитывая упомянутые Наной небольшие проблемки с гневом, даже не будучи сертифицированным психологом, Мин ожидал чего-то подобного. Хотя могло быть и хуже. Он пробежался глазами по записям, выделяя для себя несколько абзацев. «Пациентка чувствует агрессию и ярость, когда задевают ее самолюбие, и срабатывает ярко выраженный нарциссический комплекс». Подобное сочетание особенно опасно, учитывая происхождение, социальное положение и возможности пациентки. Всегда выявляется триггер, который может быть незаметным и незначительным для окружающих, но для обладателя нарциссического радикала имеет колоссальное иррациональное значение и разрушающие, травмирующие последствия. Агрессия способна возникнуть как результат накопления предыдущих травм, которые аккумулируются в бессознательном, наслаиваясь друг на друга. Когда случается эффект последней капли, происходит взрыв. Так вот, кем он стал? Триггером. Его отказ разозлил Нану, задев ее самолюбие, и по итогу это переросло в настоящий приступ, который чуть не стоил ему жизни. Но теперь все встало на свои места. Поведение девушки — так и кричала о нарциссическом расстройстве личности. Дальше в записях давалось множество медицинских рекомендаций насчет препаратов и процедур в рамках курса лечения в течение следующих 6 месяцев. Мину хотелось верить в его эффективность, чтобы похоронить историю между ним и Наной. «Ты доволен? Убедился, что твоя Алиса в стране ярости там, где и должна быть?» — спросила Мара, расхаживая за стойкой бара. «Так лучше для всех. Надеюсь, в этот раз ей помогут по-настоящему», — Он закрыл папку и протянул ее обратно. «Так это можно счесть пактом нашего примирения?» — осторожно поинтересовалась Мара, не спеша забирать протянутое. «Тебе так нужно, это примирение?» — сузив глаза, спросил Мин. «Блин, как же ты достал! Мне осталось лишь в любви тебе признаться. Может, ты этого и ждешь? Я уже сказала, что хочу своего друга назад. Знаю, я эгоист, кольстица и манипулятор, но лучше многих других, скучных, фальшивых и заискивающих. Ты с такими больше получаса не выдержишь». «Да уж, ты знаешь мои вкусы. Потому что ты хладнокровный мудак и грубиян. Да, лизать задницей ты не умеешь, это факт. Так вот, что тебе от меня надо? Фу, я думала, мы давно с тобой поняли, что между нами подобное невозможно. Ванград, мы не кровные родственники, но сейчас чувствую, будто мне предлагают инцест». Мин закатил глаза и, перегнувшись через барную стойку, почти неощутимо шлепнул Мару папкой. Это ознаменовало окончательное перемирие между ними. «Я ухожу, пока ты не надумала вытворить сказанное. Ты до такой степени безрассудная, что можешь». Он поднялся и вышел из бара, понимая, что одним камнем на душе стало меньше. Хотя нет, двумя. Ведь он закрыл вопрос с Наной и наладил отношения с Марой. Однако маловероятная, но все же возможная опасность возвращения Макао продолжала маячить на горизонте, как и подарок для Лайта. Но если с опасным преступником без каких-либо новых данных было не разобраться, то вот второе представляло для него реальную и куда более неизбежную трудность. Поэтому Мин ехал по улицам города, раздумывая над этой дилеммой и перебирая в голове варианты. «Еще один минус — быть богаче других. Ты не можешь сорить деньгами не только чтобы не прослыть легкомысленным мотом, но и чтобы не задеть чужую гордость. А люди, по большей части, существа горделивые». Да и дарить Лайту часы от Cartier или дорогую электрогитару, к примеру, казалось немыслимым. Такое не дарят новым друзьям, которых знаешь всего пару месяцев, и которых тем более ранее ненавидел. Ну или недолюбливал. Да и судя по характеру гитаришки, тот скорее оскорбится, чем упадет от радости, получив какую-нибудь помпезную хрень. В мыслях возник вариант купить парфюм. Свой Мин подобрал несколько лет назад и ежедневно пользовался, но ему было известно, что это очень тонкий процесс, и лучше человеку выбирать его самому. Поэтому Мин цеплялся взглядом за витрину каждого магазина, пытаясь в них отыскать решение. И чуть ли не затормозил прямо посреди дороги, когда на глаза попался магазин видеоигр. Вспоминался тот вечер, когда они играли в FIFA. Тогда он пытался, будучи врагом Лайта, прикинуться другом и не думал, что однажды это случится на самом деле и без тайных умыслов. И хоть их отношения с той поры изменились, одно с того вечера оставалось неизменным. Лайт так и не приобрел последнюю версию игры, а значит, подарок найден. Вариант казался идеальным, не слишком дорогой, соответствует интересам получателя, ни к чему не обязывает и ни на что не намекает. Кто бы мог подумать, что простая видеоигра принесет ему такое облегчение. Вернувшись с пакетом в машину, Мин довольно улыбался. Он приобрел вместе с футболом еще несколько новинок, которые могли бы понравиться Лайту. Теперь нелепое беспокойство должно, наконец, покинуть его. На следующее утро Мин проснулся от назойливого стука. Недовольно открыв глаза, он прохрипел «входите», одновременно рыская на тумбочке в поисках телефона, чтобы взглянуть на время. 7:30. Непростительно рано. «Кун Нун попросил разбудить вот с вас, если вы хотите поздравить Куна Лайта перед его уходом», — учтивым голосом уведомила одна из горничных. «Спасибо, Пипайфа. Сейчас спущусь». Ему удалось вспомнить ее имя, и девушка довольно засияла, а затем покинула комнату. Мин встал с кровати и протер глаза. Не стоило вчера так допоздна засиживаться за дипломным проектом, но на него напала такая скука, что он даже решил спастись от нее с помощью учебы. Он умылся и почистил зубы, на ходу надел первые попавшиеся на глаза джинсы и рубашку и смутной головой попытался вспомнить, где оставил пакет с подарком. Все это жутко не в его стиле. Сонный, негодующий, неряшливый, таким Мин представал впервые, собираясь кого-то поздравить. Кому это вообще нужно? Ему? Но спустившись вниз, Мин обнаружил там лишь Нун, убирающую со стола тарелку с недоеденным куском торта. Он жутко спешил, даже не поел толком. Бедный мальчик в свой день рождения вынужден бегать из одного места в другое с утра до ночи. А ты мог бы и побыстрее спуститься. Мне следовало сюда бежать в одних трусах. Он мог и подождать, раз уж меня разбудили, будто я его потом не увижу. Еще не было и 8 утра, а его уже вывели из себя. Прекрасное начало нового дня. Ладно, ладно, давай положу тебе кусочек, чтобы ты прекратил хмуриться. Увидишь его в университете, там и поздравишь. Рано для сладкого, — отказался Мин. Сделай мне кофе, раз уж меня подняли с постели. Пока он приходил в себя с чашкой американо, взглядом окидывал пакет, который положил на стол, и теперь подумывал просто дождаться возвращения Лайта после поездки к семье. Разве не глупо, если он будет искать парня по кампусу, чтобы отдать видеоигры? Да, они теперь общаются, но такое поведение — это слишком. Какое именно слишком, он до конца не понимал, но слишком есть слишком. И все тут. Однако, невзирая на собственное недовольство, Мин все-таки взял пакет с собой на учебу. В машине он продолжал бросать на него враждебные взгляды, словно подарок оскорблял его одним своим существованием. И на очередном светофоре не выдержал и запихнул его в сумку, чтобы убрать с глаз долой. За весь день, в течение которого он не только посетил все лекции и семинары, но и проведал с Бестом младших на факультете, Лайта он так и не увидел. Он думал встретиться с ним на обеде, но знакомая розоватая макушка не нашлась и среди голодных нетерпеливых студентов. Зато он заметил в столовой Вара и, подавив внутреннее сопротивление, окликнул того, чтобы спросить о Лайте. Пи убежал сразу после того, как мы поздравили его в музыкальном клубе. С притворно наглой улыбкой, вызывавшей у Мина желание прихлопнуть младшего, поведал Вар и, не дожидаясь его ответа, отошел обратно к друзьям. «Мелкий засранец». Поэтому Мин вернулся домой в еще большем раздражении и зло кинул сумку, все еще хранившую внутри гребаный подарок, на кровать. И почему он так все усложняет? Стоило просто позвонить Лайту, ведь теперь они знали номера друг друга. Однако он решил, что прежнее скверное поведение обязывало сделать все лично и переступил через все слишком, какими бы они ни были. Но сейчас его распирала злость. Это все Нун со своими причитаниями, не зря он ненавидит дни рождения и окружавшую их суматоху. В разгар ночи, когда Мин смотрел «Паразитов» и фильм перевалил за середину, его мобильник зазвонил. Часы на экране показывали 11:30. «Да», — ответил он, пытаясь скрыть удивление. «Ты еще не спишь?» — мгновенно отозвался запыхавшийся голос Лайта. «Нет. И ты свободен сейчас?» «Смотря для чего. Меня задержали в больнице, и я опоздал на последний автобус. Теперь стою, как последний лох на вокзале». В голосе докторишки слышалась неподдельная досада. «И ты звонишь для того, чтобы...» «Вчера ты спрашивал о подарке. Если не передумал, теперь я знаю, что мне от тебя нужно». Подобная фраза звучала чересчур нахально и самоуверенно, но в данных обстоятельствах Мину было любопытно услышать ответ. «Твой праздник закончился?» «Официально нет, еще полчаса. И ты ведь искал меня днем в университете?» «Чертов сосунок!» На вопрос Мина Вар даже нормально не ответил, зато своему старшему доложить обо всем не забыл. «Уже неважно, Нун настояла, чтобы я...» Но нетерпеливый голос не дал ему договорить. «Это наглость, но можешь отвезти меня к родным?» И поскольку он не отвечал какое-то время, Лайт продолжил... «Знаю, придется ехать всю ночь, но я хотел сделать им сюрприз. Прямо с утра. Ближайший автобус выезжает завтра в 10, и доберусь я туда уже под вечер». «Значит, ты таки задался целью сделать из меня личного водителя?» «Исключительный случай. Пожалуйста. Это станет лучшим подарком. Прошу, прошу, прошу», — тараторил Лайт, позабыв, что он считается уже взрослым мужчиной, ему не положено вот так выпрашивать. «Ладно». «Но только потому, что у тебя этот треклятый день рождения», — удивляясь самому себе, произнес Мин и захлопнул ноутбук. И когда он подписался на подобное? Когда решил стать с докторишкой друзьями? Нет, стоило оставаться врагами, и тогда к нему бы не приставали с бессовестными просьбами. «Ты лучший, лучший друг, правда! Я скину тебе адрес», — воскликнул Лайт и положил трубку. «Лучший? Еще чего?» Фыркнул Мин, однако поднялся с кровати и открыл шкаф. А Лайт умел добиваться желаемого с помощью лести, И у него это выходило лучше, чем у Мары, чьи заискивания слишком самодовольны и лицемерны. Мин подумал об отце. Едва ли тот заметит его отсутствие. И вряд ли кому-то придет мысль, что он уехал вместе с Лайтом. Достаточно оставить Нун записку о том, что он отправился за город на неопределенное время. Что ж, ночное путешествие в тайскую глубинку. Такого он, скучающий наследник, еще не переживал. Но так он уж точно расплатится с соседом за вред, причиненный по его вине. И тогда, в конце концов, дурацкое ощущение, которое иногда возникало рядом с Лайтом, пропадет. Больше всего Мин ненавидел чувствовать себя должным кому-либо и собирался покончить с этим. Он подъехал к автовокзалу и набрал Лайта. Спустя несколько минут к нему уже бежала фигура в огромном худи, которая доходила парню едва ли не до колен, а из-под капюшона виднелся только один подбородок. «Ты там вообще что-то видишь?» — съязвил Мин, когда парень занял соседнее сиденье. «Еще раз спасибо, что выручаешь», — проигнорировал Лайт насмешку, снимая капюшон, и почтительно сложил руки в вай. «Какой маршрут? Вбивай адрес». Он указал глазами на навигатор, когда увидел набранные Лайтом координаты, заметил. «Ты же вроде упоминал, что они уехали в деревню, а мы едем в Лампанг». Это был крупный город на севере, и устройство показывало, что ехать туда около 8 часов. Сейчас стояло начало первого, поэтому они успеют лишь к самому утру. «Нам не в сам город, а в его окраину», — ответил Лайт, не сдержав огромный зевок. Да, вид у того был совсем не праздничный. Казалось, что парень тусовался беспрерывно не один день, но Мин знал, что мешки под глазами и заплетающиеся ноги — результат учебы и практики. «Так у кого живут твоя мать и сестра?» — поинтересовался он, выезжая на трассу, ведущую к выезду из города. «У маминой двоюродной тетки. Это старшая сестра моей бабушки, и, если честно, без понятия, кем она приходится мне. Троюродной бабушкой?» — докторишка почесал затылок. «Они ведь не навсегда туда уехали?» Мин осознал, что до этого ни разу не спрашивал о семейной ситуации Лайта. Ему вспомнились слова отца о том, что из-за долгов у семьи парня отобрали дом. «Надеюсь, после выпуска я пройду ординатуру и сдам экзамен на лицензию, чтобы забрать их и снять жилье. Мама сможет начать работать у старой подруги, да и сестренка ноет, что хочет вернуться к прежним друзьям и школе». «Совершенно не таясь», — отвечал Лайт. «Отец не предлагал тебе место в больнице?» Мин бы не удивился этому, хотя Равит Ванград выбирал лучших из лучших и никогда не брал в свой штаб кого-то по блату, однако если бы Лайт его чем-то не устраивал, он бы не взял того и на практику. Будь Лайт не то что сыном старого друга, а даже родным племянником. Окружающие могли думать об основателе Вен Медисин всякое, но его нельзя назвать альтруистом. «Кхун Равит, ты так достаточно мне помог, я не могу пользоваться его добротой и дальше», — смущенно ответил Лайт. На лбу парня выступили мелкие морщинки, а лицо так и кричало о том, что он не раз чувствовал себя неуютно из-за этого. «Разве многих студентов не берут в ординатуру туда, где они ранее проходили практику, если отлично справлялись? Обычно они не живут в домах нанимателей. Да наплевать на других, думай о себе. Да, отец владелец, но там работает и сотня других людей, которые могут нанять тебя. Дай сперва пройти практику до конца». Плюс я вижу себя немного в другом месте. А вот это уже интересно. Мин приподнял бровь, давая понять, что ждет разъяснения. Ваши больницы частные, преимущественно для состоятельных пациентов. Я же мечтаю помогать людям вне зависимости от их положения. В идеале было бы круто уехать волонтером куда-нибудь. Правда, пока про это стоит забыть, ведь теперь нужно позаботиться о жилье для мамы и сестры. «Отец владеет акциями во многих местах, и тебе не обязательно идти в центральную больницу. У Вен Медисин есть филиал для малоимущих», — пожал Мин плечами. Какое-то время они ехали молча, по радио приглушенно играла музыка, и Мин решил, что Лайт просто начал размышлять о своем будущем. Но когда снова бросил взгляд на соседнее сиденье, тот уже спал. «Отлично». Его вырвали с постели посреди интересного фильма ради 8-часовой поездки, а виновник этого, стоило им выехать из Бангкока, и вовсе заснул. Но Мин сомневался, что докторишка спал в последнее время больше 4-5 часов, да и его вид говорил сам за себя. «Ладно, пусть спит. Матери Лайта лучше увидеть сына, не видя полуживого трупа». А вот ему придется остановиться в местном отеле и тоже поспать, прежде чем отправиться в обратный путь. Получается, пятницу он по большому счету потеряет и лишь в субботу утром сможет сесть за руль. Он не стал увеличивать звук на проигрывателе, чтобы не будить именинника. Пускай это будет еще один его подарок. Мин и не помнил, чтобы кто-то стоил ему таких усилий прежде. Впереди виднелась лишь покрытая мраком дорога и типичный для местного пейзажа тропический лес. —